Глава 39. Наталья Кушелева зашла в кабинет оперативников и подсела к Мешкову. Олег поднял взгляд. Они жили вместе, но такой Наташу он давно не видел. На лице тревожное ожидание счастья, как перед несостоявшейся свадьбой. Олег заподозрил неладное. «Что-то случилось?» София поправилась. Ее выписывают. «Так это же прекрасно. Определяй девочку в детский дом». «Олег, я вот что подумала». Наталья опустила взгляд. «Пока оформлю документы, пусть София со мной поживет». «С тобой? Но мы же...» Мешков широким жестом продемонстрировал кабинет. «Да, мы весь день на службе, поэтому лучше, если я с Соней перееду к твоей теще». «Бывшей!» — не сдержал раздражения Мешков. Олег был рад, что они с Наташей живут в его квартире почти как семья. В доме Луценко между ними незримо стояла бы тень его погибшей жены. Наталья коснулась руки Олега и продолжила уговоры. «Галина Матвеевна за Соней присмотрит, пока я на работе, а общение с собаками — это терапия для девочки. Она потеряла брата». «Она София Черлиняк. Не забывай про ее мать». «Ты что-то выяснил?» — напряглась Наталья. Олег придвинул папку, достал бумаги. «Про Алину Черлиняк у нас достаточно данных. Это ее настоящее имя. Окончила школу в Грайгороде, вышла замуж за украинца, переехала к мужу, но сохранила российский паспорт. Вот ее фотографии относительно свежие. Первый муж Алины воевал против наших и недавно погиб. Про второго нам ничего не известно, кроме его имени — Евгений Черлиняк». «Муж взял фамилию жены?» «Бывает. Подозрительно другое. От пограничников мы знаем дату, когда семья Черлиняк вместе с детьми перешла границу. И в тот же день родители покинули пограничную зону на автомобиле «Нива». Есть данные с блокпоста. Уехали вдвоем, а малых детей оставили в деревне с ядовитыми шоколадками». «Она не мать, а чудовище!» «Возможно, про яд она не знала. Шоколадки детям дал новый муж. Но мать не вернулась. Поэтому я послал запрос про их автомобиль «Нива». Сегодня пришел ответ». Мешков сделал многозначительную паузу. «Автомобиль засекли в Псковской области. На нем скрылись диверсанты, устроившие нападение на военный аэродром. Сгоревшую «Ниву» нашли на следующий день. Рядом в доме обнаружены два обгоревших тела». Кошелева нервно сцепила пальцы и тихо спросила. «София Черлиняк — сирота?» «Женского тела в доме не было». «Что это значит?» «Алина Черлиняк жива. Она скрывается, вооружена и опасна. И главное, она мать и вернется за детьми». «Мы никому не скажем, что София будет жить у Галины Матвеевны. Черлиняк не сможет ее найти, если не увидит дочь». «София не будет выходить со двора», — заверила Наталья. Мешков оценил душевное состояние подруги и согласился. «Чему быть, на то не наплевать. Черлиняк появится, мы ее задержим». Майор хлопнул по столу, будто ставил точку, и обратился к Колесникову. «Игорь, прикажи патрульным развесить в городе ориентировку на Алину Черлиняк». Лицо Натальи озарила счастливая улыбка. «Я поеду за Соней». Инспектор по делам несовершеннолетних ежедневно навещала Софию в больнице, и девочка привыкла к ней, называла тетей Наташей. В дом Галины Матвеевны Луценко девочка вошла, вцепившись в руку тети Наташи, и не отходила ни на шаг весь вечер. Лохматый тарзан, дружелюбно виляя хвостом, пытался поиграть с девочкой, но та боялась огромного пса и новой обстановки. Даже спать София напросилась в кровать с Натальей. Когда девочка заснула, Олег заглянул в спальню. Он тронул Наташу и предложил. «Я перенесу ее на диван». Наталья шикнула на него. «Сам спи на диване!» и отвернулась к девочке. Понурый Мешков вернулся к бывшей теще. Галина Матвеевна не удержалась от улыбки и подколола бывшего зятя. «Вместо внука — внучка? И так быстро?»